Глава 32. Путь до столицы графства занял 3 суток. Мы старались избегать главных дорог и более-менее крупных поселений. Не столько из опасения за свои жизни, сколько из нежелания оставлять слишком жирный трупный след. Волда удачно потренировался на 2 разъездах, завалив в 1 рыло 6 бойцов, среди которых попалась парочка матерых рубах. Это порадовало пацана. Кажется, малой начинает свыкаться со своей новой жизнью и получать от нее удовольствие без лишней рефлексии. Мы неплохо ладим. Он рассказывает мне о быте и обычаях Шварцвальда, в котором некоторое время познавал искусство врачевания. Я учу его выбирать шлюх, бухло и жизненные приоритеты. Гипотеза о повышенной эффективности остановки кровотока в сравнении с его ускорением нашла свое практическое подтверждение в виде аккуратненько уложенного персонала сторожевой башни на дальних подступах к столице. Ребятки так мило задремали на посту, что мы с Волдой едва не прослезились, собирая души и прочие ценности с их чистых, целых, безмятежных тушек. Там же и заночевали, отведав армейской баланды и потравив на сон грядущие сальные анекдоты. Такого приятного путешествия у меня не было уже очень давно, совсем как в старые добрые времена, когда мы с... может, стоит сказать ей спасибо за такой подгон. Ведь если рассуждать здраво, что ждало меня там? Алкоголизм, ревматизм, ожирение, старость и смерть. А что ждет здесь? Безграничные перспективы, не скованные естественными, в кавычках, обстоятельствами. Я тут всего неделю, но уже с трудом понимаю, как жил раньше, зная о неумолимой бренности всего сущего. Это ведь так демотивирует, все эти «в гробу карманов нет» и «еже с ними». Один умный человек как-то сказал, что жизнь — затяжной прыжок из пизды в могилу. Да. Но только не здесь. Здесь жизнь сравнима с полетом, который чем выше, тем рискованнее. Но этот риск полностью оправдан тем фактом, что, забравшись на самый верх, ты будешь парить там вечно. Или около того. Прежняя жизнь научила меня тому, что реализованная мечта быстро приедается, а потом и вовсе начинает раздражать. Но то мечты земные, чертовски мелкие по меркам Оша, где даже трансформация в полубога не бред шизофреника, а вполне достижимая цель. Кстати... Вот когда моим планом на собственную церковь нашлось бы самое что ни на есть практическое применение. Я люблю Ош. Башни и шпили Шварцвальда показались задолго до того, как Волда смог разглядеть их за утренней дымкой, висящей над уходящими в горизонт полями. Он все рассказывал о колоссальности и величественности этих сооружений, пока я оценивал их собственными глазами. И да, Конопатый не преувеличивал ни на йоту. На северной границе, облюбовавшего небольшую возвышенность города, высился огромный замок на холме. Говоря «огромный», я имею в виду не то, что он был самым крупным строением Шварцвальда, и не то, что он был самым высоким, нет. В таком случае я подобрал бы иной эпитет. Но этот замок был действительно огромным. Он напомнил мне ворона, сидящего на пне, перед которым лежала куча рассыпанного гороха, домишки Шварцвальда, до того крохотные, что не шли ни в какое сравнение с нависшей над ними циклопической каменной глыбой. Думаю, они все без проблем поместились бы в его залах и коридорах, оставив еще немало свободного пространства. Весь город выглядел не более чем предверным ковриком этого титана. «О, вон, видите?» — вытянул Волда руку в сторону чуда местного зодчества. «Громадина на холме! Это и есть замок Бертольда Длинноногого!» Глазею на него уже с полчаса. «А я забыл про ваши глаза. В общем, нам туда». «Полагаю, спрашивать, знаешь ли ты кого-нибудь ориентирующегося в этом монстре, глупо?» «Глупее не придумать. Но вы правы. Нам понадобится проводник, иначе рискуем заплутать и помереть с голоду». «Ну, мы с красавчиком найдем, чем перекусить». «И чем же?» — насупился Волда. «Не ссы. Там ассортимент и без тебя будет богатый». «Вы в самом деле готовы есть плоть человека?» «Разумеется. И ты тоже. Да, почти каждый готов при необходимости. Просто не все с такой необходимостью сталкивались. Вот и корчит из себя неженок». «Вы так уже делали?» Конопатая физиономия сложилась в гримасу крайней степени отвращения. «И не раз». «И что же за обстоятельства вас на это толкнули?» «Голод, само собой. Вот однажды мы с напарником заплутали в муромских лесах. 3 дня не могли хоть к какой-нибудь дороге выйти. Ну, я его и съел». «Напарника?» — уточнил Волда упавшим голосом. «Ага. Да не о чем переживать. Говно был человечка и на вкус такой же. Но голод не тетка, знаешь ли». «Всего 3 дня без еды, и вы уже съели человека?» «День, на самом деле. Так-то у нас провианта на 2 суток хватило». «Что? Питаться нужно регулярно, а то желудок испортишь. У нас там душ животворящих не было, между прочим». Волда вперился в меня округлившимися глазами, но развивать тему данного эпизода моей биографии не стал. «Ладно. А еще когда ели?» «Да много когда. Как-то раз в Арзамасе после удачной стрелки загулял с корешами в подмятом кабаке. Накидались до зеленых чертей, поплясали, поблевали, ёбла побили, ну и скучно стало. Начали кабачика донимать, мол, что там у тебя в меню изысканного, а то, понимаешь, кормит новую крышу хрючевым каким-то. Застремали бедолагу так, что аж заикаться стал. Все никак не мог бефстроганов выговорить. Ну, короче, его на тот самый бефстроганов в конце концов и пустили. Вышло недурно». «И какая в этом была необходимость?» — спросил Рыжий, потратив некоторое время на попытку осмыслить описанное. «Слыхал когда-нибудь выражение «за компанию»? Я хоть и не особо компанейский, но в тот раз обстоятельства обязывали. Все мы винтики социума в той или иной степени». «То есть это социум заставил вас съесть ни в чем не повинного кабачика?» «Схватываешь на лету». «Ясно», — покивал Волда, глубокомысленно поджав губу. «Думаю, дело в том, что вы убежденный каннибал». «Вовсе нет. Выбирая между человечиной и свининой, я точно выберу свинину. Не то чтобы они сильно различались по вкусовым качествам, просто свинья – более чистое животное. Но я не так уж и брезглив. А кроме того, к представителям рода человеческого отношения имею весьма косвенное, так что даже технически каннибалом меня назвать нельзя». «Знаете, я до сих пор не могу понять, вы в самом деле настолько безразличны к людским жизням или рассказываете все это, чтобы запугать меня?» «Ради чего мне тебя запугивать?» «Например, чтобы я и подумать боялся о предательстве». «Ну, коли ты такие мысли не только имеешь, но и озвучиваешь, мне не похоже, что ты сильно запуган. А как думаешь, предать?» «Я мог бы пойти на сделку с властями. Ваша голова в обмен на мою свободу. А в довесок предложу баронессу, Брока, Сезара и всю его шайку». Звучит как вполне рабочий план. При условии, что те самые власти тебя через хуй не кинут, наобещав стрекороба. Это его самое слабое место. Даже действуя через посредников, я смогу обезопасить себя лишь от немедленной расправы, но не от дальнейшего преследования, когда останусь один, без вашей защиты. Вижу, ты провел немало времени за обдумыванием деталей. Не стану врать, это так. Сидя в клетке, я перебирал любые варианты спасения, но все они имели большие изъяны. А потом пришли вы, спасли меня. И я осознал, что наилучший план – оставаться с вами. В запугивании нет нужды. Моя верность обусловлена не страхом, а холодным расчетом. Да, под этими рыжими кудрями определенно не солома. Так изящно мне ультиматумов еще не выдвигали. Впрочем, требования справедливы и, что куда важнее, выполнимы. Холодным расчетом, значит. Ладно, немного грустно, конечно, от того, что это обусловлено не любовью или, на худой конец, огромной симпатией. Ну, ладно, раз уж сегодня у нас день шокирующих откровений, вывалю-ка я порцию. Ты можешь всецело рассчитывать на мою защиту, пока наши пути идут параллельными курсами, но учти. Развернул я лошадь и прицелился пальцем в конопатую физиономию. Если встанешь поперек, я размажу тебя по дороге так тонко, что страшилки об этом будут еще долго передаваться из уст в уста от столицы до самых глухих окраин вашей сраной империи. Не запугиваю, информирую. Волда молча кивнул, принимая условия сделки. К полудню мы неспешно добрались до первых домов, раскиданных тут и там среди пригородных полей. Присмотревшись к нескольким, я выбрал наиболее уединенный с одинокой фигурой, изредка показывающейся в окнах. Нужно было дождаться темноты, хлебнуть горячего и передохнуть, желательно не на камнях, корнях и прочих сомнительных удобствах под открытым небом. Души душами, а старые кости нет-нет, да и напоминали о себе. Не мудрствуя с причинами визита, я постучал в дверь и на вопрос «Кто там?» привычно и уверенно ответил: «Инквизиция! Открывай!» «Инквизиция!» — произнес испуганно немолодой мужской голос. «Что от меня нужно? Я ничего!» «Либо ты немедленно откроешь, либо я, во имя Пресвятой Амиранты, предам этот дом очищающему огню». «Ладно!» — заскрипел изнутри засов, а потом и петли. «Зачем так сразу?» В дверном проеме стоял невысокий сухой мужичок с нечесанной бородой и редкими остатками шевелюры на покрытом пигментными пятнами скальпе. В руках он, несмотря на безмерное уважение к церкви, все еще сжимал серп, который, впрочем, полетел на пол, едва мой осуждающий взгляд коснулся этого не по назначению используемого сельхозинвентаря. «Так, значит, ты встречаешь защитников нашей веры». «Простите», — попятился тот, выставив перед собой руки. «Я не хотел вас оскорбить». «Да не переживай», — вошел я внутрь и осмотрелся. «С этими хуесосами только так и надо». «А разве вы не...» — заподозрил что-то радушный хозяин. Но вошедшие следом Волда и, в особенности, красавчик, мигом развеяли всю таинственную недосказанность. «Нет!» — шуганулся мужичок в самый дальний угол, по пути сметая со стола посуду и роняя табуреты. «Пресвятая Амиранта! Кто вы такие? Что вам от меня нужно?» «Во-первых, мне нужно, чтобы ты перестал истерить. Мой демон нервничает от резких звуков». Мужичок перевел ошалевший взгляд на оскалившегося красавчика и зажал рот руками. «Делаешь успехи. Во-вторых, я хочу, чтобы ты угостил нас горячей едой и холодным пивом, если найдется. Только давай без ядов. Договорились?» «Вот и славно», — ответил я на его активные кивки. «Мы немного передохнем, бесстыже пользуясь твоим гостеприимством, и пойдем себе дальше. Будешь молодцом, останешься цел и при деньгах. Можем даже душ отсыпать. Но если попытаешься сбежать или позвать на помощь», — указал я на глухо зарычавшего красавчика, отчего мужичок вздрогнул и съежился в своем углу. «Ну, не обессудь». Волда отвел лошадей на двор и принес наши пожитки. Вранье про счастливый исход его никак не вдохновило. Впрочем, и недовольство, ясно осознаваемой будущей судьбой хозяина, пацан не демонстрировал. Его гораздо больше заботила активно уплетаемая похлебка. «Мой мальчик, они так быстро взрослеют». Пиво у мужичка по имени Тиль, к большому сожалению, не нашлось. Зато отыскался сомнительного качества самогон. Вонючий страсть. Но основную свою задачу выполнял без нареканий. Даже я немного захмелел после трех стопок. А Волда и вовсе приблизился к состоянию слюнопускания. Сам же изготовитель держался бодрячком, демонстрируя незаурядные навыки усвоения алкоголя, почти насильно вливаемого в организм моими увещеваниями. «Ну, за мир во всем мире!» «Фух. За него, сука, будь он не ладит!» «А скажи-ка мне, Тиль, много ли народу в замке?» «В этом, что ли?» — указал он большим пальцем себе за спину. Будто каменная громада незримо нависала над несчастным аграрием даже в пьяном угаре. «В нем самом. Больше, чем чертей на бранном поле. А тебе зачем? Неужто решил перебить всех?» Он хихикнул и осушил очередную стопку, не дожидаясь тоста. «Перебить? Ну, ты скажешь тоже. Вот хохмач. Перепись хочу провести в чисто научных целях. Нужно иметь представление о том, сколько дармоедов сидит на тощих плечах рабочего люда». «О как! Демон зубастый тебе, небось, переточить будет!» «Знаешь...» — утер Тиль раскрасневшиеся орельца и доверительно подался вперед. «Мне ведь и самому эти гады в печенках сидят. Дала бы Амирант смелости поболе, сам бы им глотки повскрывал одному за другим». «Неужто они тебя так обидели?» «Да уж, обидели крепко», — скрипнул Тиль зубами, сжав в мозолистой руке пустую стопку, которую я тут же не преминул наполнить. «Видите ли, овощи мои им не по нраву. Вялые, говорят, недостаточно сочные. Чернь кухонная распоследняя, а туда же носы затирают. Прям как вельморы ихние». «Так ты овощи для их кухни поставлял?» «Поставлял», — мотнул Тиль непослушной уже головой. «И платили хорошо. Жил припеваючи, пока этот Руйбе не нарисовался, шогун его подери. Закрутил шашни с поварихой, научил ее сказать, будто мои овощи никуда не годятся. И как только мне пинка под зад дали, тут же подсуетился и кусок мой захапал». «Значит, теперь он овощи на кухню возит?» «Ну кто же? Тот еще прохиндей». «Да, некрасиво с его стороны. Настоящее паскудство. А я о чем? В приличном обществе за такое наказывают». Тиль поднял на меня мутный взгляд и с трогательной надеждой в голосе спросил: «А ты можешь?» как было отказать этому добряку? Ну, само собой. Ты нас только сведи, а уж дальше я все оформлю в лучшем виде. Боже, такой счастливой улыбки я не видел с тех пор, как Оля впервые развалила башку с 300 метров. Да чего же приятно помогать людям.